Рождественские фильмы. Квартира. Рассказывает Юлия Шагельман. «Квартира Билли Уайлдера» – это один из тех фильмов, которые продолжают традицию грустных праздничных фильмов, что, в общем-то, не так уж необычно для рождественских фильмов, даже если мы вспомним самую главную американскую классику рождественскую – «Это замечательная жизнь», то на самом деле это довольно-таки печальное, чтобы не сказать, страшное кино. «Квартира Билли Уайлдера», с одной стороны, это фильм очень остроумный, очень смешной, как всегда у Билли Уайлдера, с огромным количеством шуток и в тексте, и в том, что происходит на экране, но в то же время он проникнут меланхолией, печальным ощущением конца года и острым чувством одиночества, потому что, как писал, например, американский критик Роджер Эберт в своей рецензии на этот фильм, есть люди, которые во время рождественских новогодних праздников после вечеринок на работе уходят домой к семье, а есть те, кто приходит в пустую квартиру, где стоит елка, и больше никого там у вас нет. Главный герой этого фильма Сиси Бакстер, он не может даже вернуться в свою квартиру, потому что она все время занята. Это, собственно, то, на чем строится сюжет этого фильма. Джек Лемон, он играет рядового сотрудника огромной страховой компании. Фильм открывается со знаменитых кадров огромного-огромного помещения, open space, где столы, за которыми сидят сотрудники, уходят просто в какую-то бесконечную даль. И каждый сидит за своим столом и как бы в себе отдельно ото всех других. И вот у этого Бакстера есть квартира, которую он, так получилось, постоянно уступает на время всяким боссам в этой компании для того, чтобы они там встречались со своими любовницами. Сам Билли Уайлдер говорил, что для него вдохновением послужил драматический фильм Дэвида Лина «Короткая встреча» 1945 года, который был мелодрамой о внебрачной связи, где герои как раз встречались на квартире друга. И он подумал, что мы можем сказать про этого несчастного, значит, беднягу, который ходит по улице взад-вперед и возвращается в эту квартиру в еще не остывшую постель. Сам этот Сиси Бакстер увлечен девушкой, которая работает в этой компании, лифтерша, такая исчезнувшая сейчас профессия, которую зовут Фрэнк Кубелик, и играет ее молодая Ширли Маклейн. Собственно, фильм начинается как анекдот. Встречи с любовницами в квартире, этот несчастный Бакстер, который бегает туда-сюда. И вдруг в середине фильма происходит попытка самоубийства. Фрэн, чего Бакстер не знает, является любовницей одного из этих боссов. Она тоже не знает, что на самом деле ее приводят именно в квартиру Бакстера. Внезапно она с этим своим любовником ссорится, после чего совершает попытку самоубийства. И это как бы кажется таким странным, да, попытка самоубийства в комедии. То есть то, чего мы совершенно не ждем, но если говорить о Билли Уайлдере, то это для него совершенно нормально. Сочетание меланхолии и юмора, очень темных каких-то страшных событий и в то же время разыгрывание их как чего-то веселого проходит через все его фильмы, даже в самых мрачных его фильмах, вроде «Туза в рукаве» или «Двойной страховки», есть юмор. И даже в самых веселых его фильмах, как в «Джазе только девушки», все равно есть темный подтон, вот эта вот меланхолия. Здесь примечательно, как тонко, почти незаметно для зрителя, в середине фильма Уайлдер меняет главного героя. То есть в первой половине для нас главный герой – это Бакстер. Да, мы ему сочувствуем, посмеиваемся над его этими приключениями и над попытками утрясти, с одной стороны, все эти расписания со своими боссами и продвинуться по службе, и в то же время с его попытками все-таки иметь какую-то свою частную жизнь. И когда происходит попытка самоубийства Фрэн, мы понимаем, что на самом деле в этом фильме героиня она. Мы сочувствуем Бакстеру, но он является частью вот этой вот системы, а Фрэн, живой, настоящий человек, становится ее жертвой. В этот момент изменения происходят и в самом Бакстере. До этого все вот эти вот женщины, с которыми встречались его боссы в этой квартире, для него они были какими-то условными фигурами, он не особо о них думал, он думал о себе. И тут он видит живого человека, который действительно стал жертвой вот всех этих махинаций. Более того, это женщина, которая ему нравится. Как в любой хорошей романтической комедии, прежде чем обрести любовь героини или герою, в нашем случае Бакстер, он должен пройти некую самотрансформацию, что-то для себя открыть, измениться и стать тем человеком, который этой любви достоин. В целом, это, на удивление, взрослый и зрелый фильм, на удивление для своего времени, когда в моде были легкомысленные комедии. Потому что это фильм про взрослых людей, которые работают, которые вынуждены выживать в этом Нью-Йорке, которые прекрасно понимают свое место в этом мире. То есть Бакстер осознает, что он один из этих многих-многих муравьев на своем этаже, и у него должен быть какой-то способ оттуда вырваться. И Френ тоже — это необычный для того времени, необычный даже еще для нашего времени женский персонаж, потому что у нее нет иллюзий. Она прекрасно осознает, что она встречается с женатым мужчиной, она знает, что это ошибка с ее стороны, она не может перестать его любить. И поэтому вот этот обычный для романтической комедии растягивание времени, пока наша пара возлюбленных будет вместе, здесь это выглядит совершенно логичным, потому что это два взрослых, одиноких человека, у которых нет иллюзий по поводу того, что любовь может решить все их проблемы и их спасти, и они осторожно кругами ходят вокруг друг друга. Они все-таки будут вместе в финале. Мне кажется, это не спойлер, потому что в любой романтической комедии пара будет вместе в финале. Но именно в этот момент это кажется заслуженным. Поэтому, с одной стороны, да, это не такой легкий фильм со звоном колокольчиков и поблескиванием огоньков, которые там на самом деле тоже есть. Там даже появляется в какой-то момент Санта-Клаус, но так же, как и все другие герои, это достаточно одинокий человек, который коротает вечер Рождества за барной стойкой. Но в то же время, когда мы, наконец, доходим до нашего финала, и когда герои остаются вместе, фильм не обещает, да, жили долго и счастливо и умерли в один день. Но вот в этот момент они вместе, вот сейчас они не одиноки. Сегодня им есть с кем вместе встретить Новый год. И, наверное, поэтому после того, как появляется надпись «The End», у нас остается светлое чувство, потому что именно то одиночество, которое как бы мучило нас предыдущие два часа, в этот момент разрешается. Когда ты взрослый и уже не веришь в Деда Мороза, это, наверное, максимум, чего можно ожидать и хотеть от Нового года, чтобы ты был не один. У нас тоже остается это чувство, что мы не одни, что новогоднее чудо все-таки случается.